и в Сербию и слагают там свои головы. Движение русских офицеров и отставных русских солдат в армию Черняева все время возрастало и продолжает возрастать прогрессивно. Могут сказать, это потерянные люди, которым дома было нечего делать, поехавшие, чтобы куда-нибудь поехать, карьеристы и авантюристы. Но кроме того, что по многим и точным данным, эти авантюристы не получили никаких денежных выгод, а в большинстве даже едва доехали. Кроме того, некоторые из них, еще бывшие на службе, несомненно, должны были проиграть по службе своим хотя бы и временным выходом в отставку. Но кто бы они ни были, что, однако, мы слышим и читаем об них. Они умирают в сражениях десятками и выполняют свое дело геройски. На них уже начинают твердо опираться юная армия восставших славян, созданная Черняевым. Они славят русское имя в Европе и кровью своею единят нас с братьями. Эта геройская, пролитая их кровь не забудется и зачтется. Нет, это не авантюристы. Они начинают новую эпоху сознательно. Это пионеры русской политической идеи, русских желаний и русской воли, заявленных ими перед Европою. Обозначилась еще одна русская личность, обозначилась строго, спокойно и даже величаво. Это генерал Черняев. Военные действия его шли доселе с переменным счастьем, но в целом до сих пор пока еще с очевидным перевесом в его сторону. Он создал в Сербии армию. Он выказал строгий, твердый, неуклонный характер. Кроме того, отправляясь в Сербию, он рисковал всей своей военной славой, уже приобретенной в России, а стал быть и своим будущим. В Сербии, как обозначилось лишь недавно, он согласился принять начальство лишь над отдельным отрядом, и лишь недавно только был утвержден в звании главнокомандующего. Армия, с которой он выступил, состояла из милиции, из новобранцев, никогда не видавших ружья, из мирных граждан, прямо от сахи. Риск был чрезвычайный, успех сомнительный. Это была воистину жертва для великой цели. Создав армию, обучив ее, устроив и направив по возможности, генерал Черняев стал оперировать тверже, смелее, и удалось одержать весьма значительную победу. В последнее время он должен был отступить перед напором втрое сильнейшего неприятеля. Но он отступил, сохранив армию, неразбитый, сильный, вовремя, и занял крепкую позицию, которую не осмелились атаковать победители. Если судить по-настоящему, генерал Черняев едва лишь только начинает свои главные действия. Армия его, впрочем, не может уже будет ждать ниоткуда поддержки, тогда как неприятельская может чрезвычайно еще возрасти в силах.